ночей льет за окнами дождь. Верил, кончится он, и ко мне ты придешь. Если знала бы ты, как тоскует душа, только жалость моя мне уже не нужна. Подойди поближе и не прячь свой взгляд. Это капли слышишь, по стеклу стучат. Я один, только ты, в этот час не одна. Ты обнимешь его, он обнимет себя. Только где-то сейчас умирает любовь. Серый и ночной стал между нами стеной. Подойди поближе и не прячь свой взгляд. Это капли слышишь, по стеклу стучат. Верил, кончится он, и ко мне ты придешь. Но пути разошлись, так решила судьба. Мое сердце уже места нет для себя. Подойди поближе и прячь свой взгляд. Это капли слышишь, по стеклу стучат.